мой, Элюли, коромысел золотой, коромысел золотой, ведерки дубовые, Элюли, ведерки дубовые, брошу ведра под гору, сама в пляску пойду. Пляску пойду, рассыплюся яблонькой, Элюли, рассыплюся яблонькой. А кто будет в гусли играть, а кто будет танцевать, Элюли, а кто будет танцевать? Ваня будет в гусли играть, Таня будет танцевать, Элюли.